Глава 4. Стояло утро, летнего теплей, и ознаменовалось первой крупной головомойкой в жизни тополей, которым сутки стукнуло невступно. Прошедшей ночью свет увидел дерн, дорожки просыхали, как дерюга, клубя с бульварным рокотом волторн, по ним мечом катился ветер с юга. И той же ночью, часа за второй, вооружа с громокипящим кубком, последний сон проспорил брат с сестрой, теперь они носились по покупкам. Хвосты указ, расчеты и чаи влияли мало на Наташин норов, и в шуме предотъездной толчи не обошлось у них без разговоров. Слова лились, внезапно становясь бессвязней сна, когда ж еще вдобавок приказчик расстилал пред ними бязь, остаток связи спарывал прилавок. От недосыпу брат молчал и кис, сестра ж трещала под дыханием бриза, как языки опущенных маркиз и сквозняки и лифта Мерлиза. Ты спрашиваешь, отчего я злюсь? Садись удобней, дай я подвинусь. Вот, видишь ли, ты молод, это плюс, а твой отрыв от поколения — минус. Ты вне искания, к моему стыду. В каком ты стане? Кстати, как неловко, что за отъездом я не попаду с товарищами Паши на маевку. Ты возразишь, что я не глубока? По-твоему, ты мне простишь поспешность? Я что-то вроде синего чулка, и только всех обманывает внешность. Оставим спор, Наташа. Я не прав, ты праведница. Ну и на здоровье. Я сыт молчанием без твоих приправ. Прости, я б мог отбрить еще суровей. Таким-то родом оба провели последний день, случайно не повздорив. Он начался, как сказано, в пыли, попал под дождь, и к ночи стал лазурью.